Глава 10. Алана. Вечером Руслан явился домой без задержек. Поздоровался с Ками, не выказав удивления ее присутствием, поужинал и отправился за рабочий стол. Значит, отец звонил ему и предупредил, что к нам приедет младшая. А то и велел приглядывать за нашей непоседой. Уйти завтра вечером на мотогонке все больше и больше представляется мне нереальной задачей. Руслан останется дома и будет контролировать Ками. Однако уже утром муж соизволил сказать мне, что вернется поздно. Якобы идет на встречу с друзьями. Камила едва не запрыгала от счастья, когда подслушивала наш разговор. Пришлось даже показать ей тайком кулак, чтобы не выдала себя. Мне нервно и страшно. Даже нет времени и сил ревновать мужа и рисовать в голове картины, как он отправится на романтическое свидание с Катей. Сейчас главное проводить сестру в назначенное место и вернуться домой раньше Руса. Днем мы закупились новыми шмотками — джинсы, ботинки. Кожаные куртки нашлись в моем гардеробе. Я выбрала черную, Ками наденет красную. «Мы с тобой прямо как близняшки!» Смотримся в отражение большого зеркала. «Видел бы у нас сейчас отец!» — хихикаю. «Его бы удар хватил!» Обтягивающие задницу джинсики и боты на толстой подошве со шнуровкой. И длинные волосы, собранные в хвост на затылке. Эта вылазка стала для меня настоящим приключением. Давно я так не рисковала. Или правдивее будет сказать — никогда. Я всегда послушной и кроткой была. А сейчас я будто уже не я. «Да тебя сейчас родной муж не узнает!» — подтверждается с мешком Ками. «Надеюсь, он меня не поймает в таком виде. Эти джинсы слишком узкие». Сетую в ответ. «Пора ехать!» — показывает на наручные часы сестра. Вызываем такси и едем в ту местность, где проходят мотогонки. Камила созванивается с Расулом и выясняет, куда конкретно нам подойти. Здесь столько народу, что можно потеряться. Шум, гам, пыль. Молодежь в самой разной одежде. От широких штанов до коротких юбок. Парни, девочки, буйное веселье и смех. Аж голова немного закружилась. Ками тащит меня за руку к двум парням, которые стоят чуть поодаль ото всех. У обоих крутые мотоциклы, которые я видела только в кино. Обращаю внимание на внешность знакомого сестры и понимаю, что он гораздо старше нас. «Стой, Ками!» Преграждаю сестре путь. «Сколько ему лет? Ты что, с ума сошла?» «Не кричи! Да он старше, что? Что тут такого? Ему же не 40, всего-то 32!» «Это очень взрослые мужики, и мы туда не пойдем». Тяну ее за руку в обратную сторону, но она упирается, как коза. «Да чего ты испугалась? Пойдем, познакомимся с ним, и ты поймешь, что он душка. Не надо делать выводы по первому впечатлению». «Камила». Слышу позади приятный мужской голос и оборачиваюсь. Интернет знакомой сестры уже стоит рядом и улыбается белозубой улыбкой. Видимо, понял, что я намерена увести ее отсюда, вот и решил вмешаться. «Расул, привет». Ками улыбается ему в ответ. «Вот мы и встретились, а это моя сестра Алана». Расул вскользь кивает мне. Все его внимание сосредоточено на моей сестре. «Ах ты гад, любитель малолеток. Ей ведь только 18 недавно исполнилось. И, разумеется, она еще девственница. Это 100% точно. Но с таким парнем, я думаю, она скоро ее потеряет. Надо срочно спасать сестру от проходимца». «Приветик». Мою талию обвивает чья-то рука, и я взвизгиваю от неожиданности. Друг Расула подошел ко мне со спины и сразу же пошел в атаку. Отшатываюсь от него и хмурюсь, а он только смеется в ответ. «Я Тагир, а ты чего такая дикая?» «Ничего, я тебя впервые вижу, а ты обниматься сразу лезешь». «Понравилась ты мне, красотуля, не люблю время терять». «Если я скажу, что замужем, то подставлю саму себя. Нужно сделать так, чтобы эти парни ни за что не узнали о моем семейном положении, иначе будет плохо». В общем, вляпались мы благодаря Камилле. Вечер только начался, а я уже жалею, что сюда пришла. Ладно, дам ей полчаса пообщаться со своим знакомым и потом уведу ее под любым предлогом. «Ну что, прокатимся, девчонки?» Расул протягивает Каме шлем. Я качаю головой, глазами запрещая ей садиться на мотик, но она плевать хотела на мои запреты и с радостью водружает себе шлем на голову. «Вот же безбашенная, прибью ее дома!» Камила садится Расулу за спину и цепляются за его талию обеими руками. Мотоцикл отъезжает от нас с громким ревом. «Поехали!» Тагир показывает глазами на свой второй шлем. «Нет, я не поеду ни за что!» Мотаю головой. «Подожду ее тут!» «Трусиха, твоя сестра оказалась храбрее!» «Да при чем тут?» Краем глаза вижу знакомый силуэт, и мое сердце заходится в панике. Мне же показалось. Во все глаза смотрю на мужчину, который оседлал крутой желтый байк, готовясь проехаться по полю, и не верю. Это точно Руслан, мой муж. За его спиной сидит блондинка в короткой юбке, и мне хочется заорать в голос. Он приехал сюда с Катей, соврал мне, что ушел на встречу с друзьями, а сам развлекается со своей любовницей на мотогонках. Откуда этот байк? Он купил его тайком и ничего мне не сказал? Оказывается, я совсем его не знаю. Не знаю собственного супруга. Обида и ярость клокочут в горле. Еще немного, и я закиплю от собственных эмоций. Стою и варюсь в них, как в адском котле. Не слышу, что говорит мне Тагир. Я так долго смотрю на профиль Руслана со жгучей злостью, что он что-то чувствует и медленно поворачивает голову в мою сторону.